«Милорд», — возразил капитан Дальгетти, — «я отнюдь не бродяга, хоть и майор ирландского полка. Это могут засвидетельствовать непобедимый Густав Адольф, этот северный лев, Баннер, Оксентьери, доблестный герцог Саксен-Веймарский, Тилли, Виленштейн, Пиккаламини и другие великие полководцы, как почившие, так и ныне здравствующие. А что касается благородного графа Монтроза, прошу вашу светлость прочесть вот эту верительную грамоту, дающую мне полномочия вести с вами переговоры от имени достопочтенного военачальника». Маркиз мельком взглянул на документ за подписью и печатью Монтроза, который капитан Дальгетти вручил ему, и с презрением, бросив его на стол, обратился к окружающим с вопросом, чего заслуживает тот, кто открыто признает себя посланником и доверенным лицом низких предателей, поднявших оружие против государства. «Высокой виселицы и короткой расправы», — таков был готовый ответ одного из придворных. «Я попросил бы почтенного дворянина, только что высказавшего свое мнение, не слишком торопиться с заключениями», — сказал Дальгетти. «А вашу светлость быть осмотрительнее при утверждении подобных приговоров, памятуя, что таковые могут быть вынесены лишь людям низших сословий, а не храбрым воинам, которые по долгу службы подвергают свою жизнь опасности при исполнении обязанностей парламентера так же неизбежно, как во время осады, атаки и в битвах всякого рода. И хотя при мне нет ни трубача, ни белого флага, по той причине, что наша армия еще не имеет необходимого снаряжения. Тем не менее, почтенные дворяне и вы, ваша светлость, должны согласиться со мной, что неприкосновенность посла, явившегося для мирных переговоров, ограждается не трубным гласом, который есть лишь звук пустой, или белым флагом, который сам по себе не что иное, как старая тряпка, а доверием пославшего и самого посланного к чести тех, кому направлено послание, и убеждением, что в лице посла будут уважены как международное право, так и правила войны».